Левиафан. В истории мировой философии не так уж много найдется мыслителей, уделявших внимание политическим вопросам. Политика, по сути своей, так причудливо переменчива, что разглядеть в ее бурлении какие-то закономерности крайне трудно. Во всяком случае, от Платона и Аристотеля должно было пройти 2000 лет, прежде чем появился философ, снова посмевший всерьез задать себе вопрос, что же такое государство. Какие силы обеспечивают сохранение единства в нем? Какие производят разрушительные эффекты и приводят к распаду? Томас Гоббс, 1588-1679 годы, был старшим современником моего героя, но его труды вряд ли были известны левеллерам и вряд ли могли их заинтересовать. В разгаре гражданской войны в Англии и роялисты, и парламентаристы ждали от политического мыслителя ответа только на самый жгучий вопрос: можно ли восставать против короля? И, победив, отрубить ему голову. Однако Гоббс так и не смог примкнуть ни к той, ни к другой партии. Его мысль проникала на гораздо более глубокий уровень проблемы взаимоотношений между человеком и государством. В своем капитальном труде «Левиафан» 1651 год он предлагает своеобразную модель возникновения человеческого общества. Как и всякое живое существо, каждый человек наделен силами и способностями для того, чтобы защищать себя от враждебных поползновений. В так называемом естественном, природном существовании понятия «добро» и «зло» не существуют. Добро – это все то, что помогает человеку сохранить свою жизнь, уберечься от ран и страданий. Каждый находится в состоянии войны друг с другом, и в этом состоянии любое использование силы или обмана не может быть подвергнуто моральному осуждению. Но тот же страх физической гибели толкает человека к поиску мира с другими. Разум и опыт, поколение за поколением, учат его, что безопасность возрастет, если ему удастся заключить мир с живущими рядом. Так возникает, растет и укрепляется гражданское общество – Commonwealth. Каждый член гражданского общества как бы отказывается от своего естественного права на самооборону и передоверяет защиту своей безопасности государству. В этом и состоит суть общественного договора. С точки зрения Гоббса, договор – covenant – заключен не между правящей силой, монархом, сенатом, парламентом и обществом, а между всеми членами общества. В задачу правителя входит главным образом надзор за соблюдением условий этого договора. Каждый член гражданского общества как бы отказывается частично от права защищать себя в той мере, в какой это связано с нападением на другого члена общества. В соответствии с этим, в судах цивилизованных государств не жертва преступления или его родственники выступает обвинителем, а все общество. Уголовные дела так и называются «People versus such and such» – «Народ против такого-то». Исходя из этого кардинального и до сих пор мало оцененного логического построения, Гоббс приходит к выводу, что никакой правитель не может быть объявлен нарушителем общественного договора, ибо он его ни с кем не заключал. Вывод философа, чреватый разочарованием для всех участников кипящей повседневно-политической борьбы. Правитель только надзирает за сохранением мирного сосуществования граждан, и если правитель плохо справляется с этой задачей, общество имеет право сменить его или вообще изменить форму политического правления. Именно здесь, мне кажется, спрятан корень мучительной несовместимости мира ислама с современными государствами, отделившими церковную власть от политической. В большинстве мусульманских стран еще не произошел или не завершился переход к общественному договору, описанному Гоббсом. В них судебная власть по-прежнему в значительной мере находится в руках главы семьи, который может распоряжаться своими женами и детьми, даже присуждать их к смерти. Убийство за нарушение семейной чести – обычное явление в исламских общинах европейских городов. Или другой атавизм. Мулла выносит смертный приговор вероотступнику, фетву, и после этого не нанятый государством палач, а любой правоверный, может и должен привести приговор в исполнение. Также и против уголовных преступников по законам шариата обвинителем выступает не государство, а семья пострадавшего. Право судить и наказывать так дорого мусульманину, так неразрывно связано с его самоуважением, что он скорее пойдет на смерть, чем откажется от него. Сравнивая различные формы правления, Гоббс повторяет Аристотеля почти дословно. Единовластие, олигархия, республика, правление одного, правление меньшинства, правление большинства – вот три единственно возможных варианта. И каждый из них по-своему уязвим для злоупотреблений. Каждое правление в какой-то момент может поставить свои собственные интересы выше интересов общества. Но как и почему различные правители поддаются развращающему действию власти, Гоббс не рассматривает. Не рассматривает он и причины смут и раздоров в государстве. Все раздоры кажутся ему следствием тех или иных ошибок в установлениях, законах или в истолковании основных принципов общественного устройства. Картограф был, наверное, в азарте. Вглядываясь в ход английской революции год за годом, каждый мог видеть, с какой неизбежностью власть большинства, парламент, сужалась, стремительно возвращалась к власти одного. Сначала упразднили палату лордов, потом изгнали из палаты общин всех пресвитериан. Осталась едва треть, которую в народе прозвали «огузок» – «рамп». Но и она не смогла управлять достаточно эффективно в условиях продолжавшихся военных действий и вынуждена была вручить верховную власть Кромвелю, присвоив ему титул «лорда-протектора». Неизбежно возникал вопрос сравнения. Ну а у нас, в сегодняшней России, если свергнуть тягостную для нас власть коммунистов, какую устойчивую, жизнеспособную альтернативу сможет предложить существующая политическая оппозиция? Легко воскликнуть «разрушим, разрушим, разрушим тюрьму». Но если эта тюрьма – единственное здание с прочными стенами и крышей, за которыми дикий мороз и вьюга, в стране с таким низким правосознанием населения, после 60 лет правления грубой силы, демократические институты не продержатся и года. Это было мне ясно. Но если не они, то что же? Православные националисты во главе с Игорем Огурцовым и Мишей Коносовым? Нет уж, увольте. Сахаров человек был в 100 раз лучше Брежнева. Но сумел бы он и его сторонники, став во главе государства, защитить меня от новых поклонников Гитлера и всех мафиозных групп, таящихся до поры под жестким прессом большевистского тоталитаризма? Да никогда в жизни! Мысли эти повергали в настроение грустной безнадежности. Они убивали надежду на перемены к лучшему, и жизнь тускнела и увидала на глазах. Эмиграция. Но куда мы можем уехать с 2 детьми и 3 бабушками? Нет, этот вариант для нас казался невозможным. Все же один раз, гуляя с приехавшими профферами по вечернему Ленинграду и выражая свое восхищение затеянным ими изданием всех романов Набокова, я не удержался и воскликнул. «Ах, как бы я мечтал работать в подвале вашего Ардиса кем угодно, редактором, наборщиком, корректором. Разумное и посильное дело без постоянной необходимости врать и изворачиваться. Больше мне ничего не нужно». Впоследствии они мне рассказывали, как их поразило мое заявление. В их глазах я был привилегированным российским литератором, живущим в центре прекрасного города, шествующим от успеха к успеху. Недовольство существующими порядками и собственным правительством Но это удел талантливого и думающего человека во все времена и во всех странах. Им ли, росшим в американских бурях 1960-х, ходившим на демонстрации против войны во Вьетнаме и против бесправия негров, этого не знать? Но, видимо, мой искренний порыв запомнился им, и это сыграло свою роль в нашей эмигрантской судьбе. Хотя имя Гоббса в моем романе не упоминалось, разные персонажи в своих спорах, конечно, высказывали его идеи. Ломая голову над причиной задержки выхода книги, я склонен был думать, что именно эти идеи показались опасными стражам официальной идеологии. Ведь марксизм заклеймил Гоббса как буржуазного реакционера. Другой вариант. А не дошли ли до московских церберов слухи о клейме неблагонадежности, поставленном ленинградским КГБ на писателе Ефимове? Однако об этом Алле Пастуховой сообщили бы немедленно. Но нет. Все наши догадки были далеки от реального повода цензурной волокиты. Оказалось, что макет книги застрял не из-за текста, а из-за географических карт. Да-да. Художник Ромадин не только снабдил роман отличными иллюстрациями, но неосмотрительно украсил развороты форзацев стилизованными картами Англии XVII века. Раз есть карты, должно быть получено разрешение картографического отдела Глафлита. А надо не забывать, что охрана географических секретов СССР была пронизана такой же паранойей, как и охрана военных тайн. «Атлас мира», «Атлас страны». Такие издания еще можно было обнаружить на книжных полках советских граждан. Подробный атлас республики или области был уже редкостью. Планы крупных городов, если и печатались, то с намеренными искажениями масштаба, чтобы затруднить вторгшемуся врагу выбор целей для бомбометания и артобстрела. Российские туристы, отправляясь на Карельский перешеек, на Карпаты, на Кубань, перерисовывали карты друг у друга или полагались на то, что язык и до Киева доведет. Когда я, размахивая членским билетом Союза писателей, пытался ознакомиться в городе Опочке, Псковская область, с картой их района, мне вынули ее из райкомовского сейфа и не сводили с меня глаз, пока я рассматривал ее, пытаясь найти окрестности родных Усох. Во время войны у командиров Красной Армии вообще не было надежных полевых карт, и они охотились за трупами немецких офицеров, чтобы извлечь из их планшеток отличные подробные карты российских холмов, речушек, оврагов. Картографический отдел Глафлита как раз и занимался искажением печатаемых карт. Но следует ли искажать карты средневековой Англии? Если да, то как? В этом отделе никто не знал. И макет книги перепасовывали от чиновника к чиновнику ровно полгода. Однако для меня эти 6 месяцев не пропали даром. Они дали мне возможность с головой погрузиться в новый проект, который, казалось мне, должен был вызвать самый горячий интерес у моих современников по обе стороны границы.